«Не в моих привычках», — хмыкнул Брайан, — «вступать в какие-либо отношения с жителями деревни. Однако это не помешает, надеюсь, нам с вами обсудить то, что собирались, а, возможно, затронуть и некоторые другие темы». «Да, видимо, бесполезно ожидать, что этот человек изменит свое презрительное отношение к тем, кого считает людьми низшего сорта», — подумала Фиби. Они посмотрели довольно искусно сделанные им рисунки, после чего Брайан озабоченно произнес: «А теперь, Фиби, я, как уже упоминал, хочу затронуть очень деликатный вопрос относительно вашего мужа». «И что же?» — довольно резко спросила Фиби. Резкость проистекала, скорее всего, от волнения. «Уж не случилось ли чего-то с Кейтом?» «Пока нет», — ответил тот на ее вопрос. Но его слова не прибавили Фиби спокойствия. «Однако я слышал. Мне стало известно кое-что, вызывающее опасения. Что же это?» Он молчал, как бы пребывая в нерешительности, и она с тревогой повторила. — Что произошло, Брайан? Лорд Гренвилл уже вернулся? — Нет, насколько знаю, но дело в другом. Морс понизил голос, словно опасаясь, что их могут подслушать. — По моим сведениям, у лорда Гренвилла назревают большие неприятности с высшим командованием. Он подозревается в нелояльности. «Какая чепуха!» — воскликнула Фиби. «Хотите сказать, кто-то думает, что он может предать своих друзей? У меня в голове такое не укладывается». «Однако, так говорят. У меня есть свои источники». «Вы имеете в виду тех, кого называют шпионами?» Фиби презрительно сморщила нос. «Ну да, вы же роялист». «Бывший роялист», — поправил ее Брайан. «Что касается сведений, получаемых через шпионов, то, что бы вы ни думали, Фиби, эта работа необходима и делается обеими сторонами. Однако», — добавил он с легкой улыбкой, — «вероятно, женщине трудно понять, о чем я говорю». «Господи, вы совсем как Кейта. Но вообще-то я и в самом деле не очень понимаю историю стран, основанную на войнах, убийствах и шпионаже. И тем не менее, такова эта самая история и такова жизнь», — Фиби заметил Брайан, и она, увы, признала его правоту. Он продолжал. «Возвращаясь к главному, я должен повторить, Кейт находится в трудном положении, и я очень хочу ему помочь, чтобы, помимо прочего, лишний раз доказать свою преданность». «Отчего же вы не поговорите с ним сами?» «От того, что он не хочет меня слушать, как и вас. Видит Бог, я пробовал, но он уходит от разговора. Боюсь, что не до конца доверяет мне, несмотря на мою искренность». «Что же такое вы знаете, Брайан, чего Кейта не хочет слышать или чего не знает сам?» «Знаю, что он находится под подозрением главных деятелей парламентской партии. Знаю, что после побега короля эти подозрения только усилились. Они напрямую считают Кейта чуть ли не виновником побега». «А что еще?» — спросила она дрожащим голосом. Из уст Брайана все эти разговоры и обвинения, о которых она так или иначе уже знала, казались намного серьезнее и опаснее. «Еще лорд Гренвиль не разделяет взгляды Кромвеля на цель и способы ведения войны. Это очень страшное обвинение». Последние сведения Брайан почерпнул не далее, как вчера в конюшне у Гренвилла, когда конюхи обсуждали эти слухи за кружками с Элем. «И вы думаете, Кейта не отмахнется, если услышит все, что вы сейчас сказали от меня?» «Конечно, отмахнется. Потому и нужно предпринять нечто такое, что помогло бы оправдать его в глазах деятелей парламента, если сам он не хочет ничего делать». «Например, что? Если лорд Гренвилл не видит необходимости убеждать свою партию в собственной лояльности, друзья должны сделать это за него. до того, как будет произнесено слово «предатель» в его адрес.